Одним из моих первых клиентов был персонаж из «Вилладжа» по имени Ник, единственным родом занятием которого была живопись. Его миниатюрные картинки выглядели, как будто их сплюснуло, сдавило и изуродовало огромным прессом. «Плод извращенной фантазии», — важно заявил агент отдела по борьбе с наркотиками, увидев один из рисунков Ника. Он постоянно находился на полуломке. Его большие, жалобно взирающие на мир карие глаза слегка слезились, а длинный нос пребывал в перманентно прохудившемся состоянии. Ник ночевал по квартирам своих друзей и существовал на случайные левые подачки неврастеничных, неустойчивых, идиотски подозрительных индивидуумов, которые могли послать или вышвырнуть его за дверь безо всякой причины или предупреждения. Для них он в основном и затаривался, надеясь, что в качестве благодарности ему позволят ковырнуть слегонца пакетик, чтобы хоть как-нибудь притупить свой вечный джанковский голод. Частенько дело ограничивалось небрежным «спасибочки», и покупатель успокаивал свою совесть тем, что Нику каким-то образом уже удалось поживиться в другой инстанции. В итоге тот стал приворовывать понемногу из каждого пакетика, разрыхляя джанк, так что создавалась видимость полной упаковки. Собственно, от него самого не так много и осталось. Его постоянный, ненасытный и неугасимый голод сожрал и спалил дотла все остальные дела и заботы. Ему оставалось только нести бессвязный бред о поездке в Блексингтон для лечения, отправке в плавание на торговом судне или покупке паригорика в Коннектикуте и постепенной завязке. Примечание. Пиджи, паригорик, болеутоляющее. Слабая камфорная настойка опия, 2 грана на унцию. 2 унции могут поддержать наркомана во время ломки. В некоторых штатах продается без рецептов. Пиджи можно колоть внутривенно после выжигания спирта и отцеживания камфоры. Конец примечания. Ник познакомил меня с Томми, который стоял за стойкой в «Вилледж-бар»-ресторане. Раньше Тони торговал, пока его самого чуть не заловили, и в квартиру не ворвалась толпа федеральных агентов. Ему едва хватило времени бросить под пианино пакетик с 1/16 унцией Эйча. Федералы ничего не нашли, кроме техники, и оставили его в покое. Это был молодой, на все 100% уверенный в себе итальянец, который ничего просто так не делает, производивший впечатление человека, умеющего держать язык за зубами, образчик хорошего покупателя. Каждый день я заходил к нему в бар и заказывал кока-колу. Тони говорил, сколько пакетиков ему надо, и я отправлялся в телефонную будку или клазет, где завертывал заказ в фольгу. Когда возвращался к своей коле, рядом под видом сдачи лежали деньги в уплату за героин. Затем сверточек небрежно ронялся в пепельницу на стойке, которую Тони незамедлительно вытряхивал, незаметно забирая свой товар. Вся эта конспиративная мотня была вынужденной, так как хозяин бара знал, что Тони в свое время торчал, и потребовал от него либо воздержаться от этой хреноты, либо искать себе другое место. А на самом деле сын владельца тоже торчал и в то время парился в санатории на лечении. Когда он выбрался, то первым делом заявился ко мне за продуктом, сказал, что не смог слезть. Молоденький итальянский хипстер по имени Рэй также стал ежедневно наведываться в этот бар. На вид с ним все было окей, так что я замутил и с ним, сваливая в пепельницу вместе с Тониными и его пакетики. Бар Тони — небольшой полуподвальчик, всего несколько ступенек с улицы вниз. И только один выход. Всегда, когда заходил туда, чувствовал себя как в западне. От этого места на меня накатывала такая тоска и стрём, что я через силу переступал через порог. Обслужив Рэя с Тони, по обыкновению встречался с Ником в кафетерии на 6-й авеню. У него всегда с собой было на несколько пакетиков. Конечно, я знал, что он затаривается для других людей, но понятия не имел, кто они. Естественно, следует 10 раз подумать, прежде чем связываться с такими, как Ник, которых все время ломает и перекручивает, и поэтому они не гнушаются брать любые деньги, пусть даже от первых встречных. Рано или поздно жди от них крутейших неприятностей. Некоторым людям, чужакам в городе, позарез необходим посредник, который для них затарится. А возможно, они недостаточно долго сидят для достойных завязок. Однако и у пушера есть причина осторожничать и держаться подальше от людей, покупающих для кого-то еще. В основном человек не в состоянии затариться, потому что известен как стрёмный, левый, запаренный, гнилой. И ему приходится обращаться к тому, кто может, и не стрёмен, не гнил, но просто рвет и мечет без джанка. Покупать для стукача – дело, понятно, самое последнее. Очень часто человек от покупки для стукачей переходит к тому, что сам становится таким же. Я был не в том положении, когда мог заворачивать деньги. Прибыль как таковая отсутствовала. Каждый день мне надо было продавать достаточно пакетиков, чтобы хватило на следующую четверть унции, и я никогда не укладывался больше, чем в несколько долларов сверху. Так что я брал от Ника любые деньги и не задавал никаких вопросов.